Сейчас же Самолан отправился в сам торговый дом. К этому времени туда уже должен был приехать один из людей Хамалигина, который должен был отделиться от купцов и своими путями прибыть сюда, чтобы нас встретить. Самолан это проверит, убедится, что нам можно размещаться и тогда вернется за нами. Вернулся Самолан вечером в сопровождении помощника купца. Мой вассал сообщил, что все нормально и нам можно выдвигаться. Мы собрались и с наступлением сумерек отправились за ними. Через 3 часа уже в темноте въезжали на подворье торгового дома. Ну, все, можно располагаться. Построек было действительно немало. Предыдущий хозяин имел серьезные планы и строил продуманно и с запасом, вот только о безопасности не позаботился. Да и потом, когда посчитал, во сколько может вылиться содержание охраны, осознал, что выгоды он не получит, даже при условии, что его проекты будут работать хорошо. На территории разместилось административное здание с магазином на первом этаже, 3 больших ангара или склада и несколько других построек разного назначения: кузница, ремонтная мастерская, прачечная и так далее. Это все уже использовалось Хамалигином, но, конечно, пока в малом объеме. Однако предыдущий хозяин не собирался ограничиваться только торговлей и собирался использовать выделенные ему земли с большей выгодой. Расположение возле тракта в большой город подсказывало то, что прохожих много и не все они будут стремиться в Дунальстерн, так как цены в столице герцогства не маленькие, а здесь аренда земли недорогая и можно организовать более дешевый сервис. Особенно не захотят там селиться торговцы скотом, так как их товару нужны немалые площади, цена на которые будет высока. Уж лучше встать пораньше и начать перегонять скот на рынок в темноте, чем лишаться части прибыли, поэтому за ангарами были устроены несколько загонов. Но и о людях не было забыто. Теперь в нашем распоряжении оказалось 3 двухэтажных дома с сотней жилых комнат внутри, устроенных по принципу гостиницы. Эти дома находились в глубине территории, чтобы постояльцам не мешали прохожие с тракта, который пролегал совсем рядом в нескольких сотнях метров. Ближе к дороге стояло здание харчевни или трактира, пока еще не работающее по профилю, которое и должно было кормить гостей и обеспечивать постояльцами номера. Здания имели необычную для меня форму. Так как в этих засушливых местах наблюдался острый дефицит дерева, все строилось из камня и глины, поэтому все дома имели арочные или сферические своды, построенные из плохого кирпича. По моему мнению, весьма ненадежные сооружения, но, как оказалось, в условиях сухого климата, когда дождей почти не бывает, такие конструкции стоят веками. Мы разместились в гостиничных номерах. Места для всех оказалось маловато, и в каждой комнате селились по нескольку человек, но это все равно было намного лучше, чем оставаться под открытым небом. Конечно, все уже привыкли к спартанским условиям, но ночью в пустыне реально холодно, тем более осенью, поэтому никто не сопротивлялся. Наоборот, людей радовало, что несмотря на тесноту, наконец можно было почувствовать под собой не землю или голые доски нар, а матрасы, набитые войлоком. Мне была выделена отдельная комната, как и Лругалнану, Саардаку и Нольеру. Остальные размещались группами. Чтобы избежать долгого заселения, Нольер просто указывал, кому куда заходить. Завтра люди могут поменяться с соседями местами, но сейчас все устали и нужно было быстрее располагаться отдыхать. Как только я почувствовал под собой ровную поверхность, тут же провалился в сон до рассвета. При утреннем свете я смог исследовать приобретение Хамалигина лучше, так как в потемках рассмотреть удалось немного. И чем дольше я оглядывал окрестности, тем больше мне нравилось то, что я вижу. Торговый дом расположился обособленно, но при этом в очень удобном месте. Соседей не было, однако если присмотреться, вдали можно было различить стены Дунальстерна, до столицы рукой подать. Все здания стояли компактно, но не скучно. Имелась возможность разбить даже небольшие клумбы и высадить деревья. 2 колодца обеспечат водой, так что со временем здесь станет красиво и уютно. Озеленить это место уже пытались, но сейчас все засохло. Периметр, конечно, не маленький, и окружить его стенами будет стоить больших трудов. Также людей в качестве охраны потребуется как минимум 3 десятка, но это даже неплохо. Со временем здесь надо будет расквартировать и больший отряд, на перспективу и всякий случай. В общем итоге можно получить некий форпост с Кальма в этих местах. Конечно, не посольство, а солидное представительство, перевалочную базу для людей и товаров. И в этом плане некая обособленность играет на руку. В общем, Хамалигин в своем стремлении навредить сделал лучше, чем я планировал. До прибытия купца было еще несколько дней. Мы с ним так и договаривались. Он должен был быстро сплавить ларгов, лошадей и основные крупногабаритные грузы и направиться сюда, привезя финансы, которых уже ощущался дефицит. Однако сидеть просто так не имело смысла, поэтому я собрал людей и начал ставить задачи. Первым делом загрузил Нойера. На плечи хозяйственника легли все вопросы по организации быта. По сути, он уже начал этим заниматься и при помощи женщин запустил кухню в таверне. Но помимо кухни хватало и других дел, поэтому я разрешил ему привлекать к работам всех свободных людей, в том числе и с проклятиями. Кроме того, ему предстоит составить списки всего, что нужно будет купить, выделить на это деньги и отправить Самолана с помощником купца, как людей без меток в город, за всем необходимым. Следующим получил задачу Лэргалнан. Ему предстоит организовать нашу охрану. Большинство из бывших шахтеров опытные воины, и они теперь станут нашей защитой. Мастер Маснак также оказался загружен. Его артели нашлась работа, и теперь строители должны построить стену вокруг торгового дома. Правда, с самого начала я сообщил ему, что обычное, простое сооружение с несколькими угловыми башнями и надвратной площадкой для стрелков будет только на первое время. Конечно, сразу строить нечто грандиозное не следует, на это нет ни времени, ни ресурсов, однако основу нужно закладывать так, чтобы потом, когда потребуется, можно было бы без дополнительных перестроек многократно усилить защитные фортификации. Для этого ему предстояло изучить территорию и составить предварительный проект, отправить помощников пробежаться по ближайшим окрестностям, чтобы выяснить возможности, которые могут предоставить прилегающие места. Конечно, рассчитывать на многое не следовало, так как близлежащий город забрал все бесхозные ресурсы под себя, но все равно, попробовать следовало. Не все же покупать и везти. Глава 20. Люди, нагруженные делами, разошлись, и я также не стал расслабляться, тем более, что чувствовал себя достаточно восстановившимся, в плане колдовских сил, и пора было начинать избавлять людей от проклятий. Поэтому позвал отца Сарана, который был в предвкушении, так как в вагоне во время моих экспериментов смог кое-что увидеть и понять. Конечно, он еще ничему не научился и сам увидеть ауры, а тем более воздействовать на линии духа оказался не в состоянии, но смотреть, что я делаю, мог. Конечно, к методикам обучения колдуна наши с ним манипуляции не имели никакого отношения, но, собственно говоря, я и не хотел его учить по образцу, который используют обычно. Первоначально будущий колдун обучается пользоваться своими силами во многом интуитивно. Он не видит, что делает, а наблюдает на объектах воздействия лишь последствия. Конечно, это почти ничего не приносит магу духа, кроме осознания собственной силы и небольшого улучшения самочувствия, за счет отбора у окружающих его людей энергии, иными словами, энергетического вампиризма. Со временем и опытом колдун начинает различать линии духа, опять набирает опыт и только через годы обучения и экспериментов доходит до восприятия ауры, и лишь тогда его проклятия начинают приносить своему хозяину реальные дивиденды. Именно тогда колдун становится способным питаться окружающими и за счет этого продлевать свою жизнь. Он становится способным разрушать судьбы и подчинять себе других людей, обретает настоящую силу, власть и богатство, кому что надо. Чаще всего такие люди становятся основателями культов и в кругу своих последователей занимают место гуру, учителей или даже богов. Часто колдуны прорываются во власть на государственном уровне, но, как правило, держатся в тени, предпочитая снимать сливки, пока все остальные разгребают жар. Процесс обучения колдуна или иначе мага духа проходил годами. За это время адепты привыкали к возможностям, дарованным колдовством. Это постепенно меняло их мировосприятие, и со временем подавляющее большинство магов духа, незаметно для самих себя, становились реальными злыми колдунами. По моему мнению, это было связано с внутренними особенностями колдовства. Маги духа, накладывая проклятие, пользуются своей аурой, при этом осознанно деформируют свое энергетическое тело, делая его пластичным, и это в свою очередь влияет на всю жизнь колдунов, в итоге ослабляя их личность, лишая моральных принципов в угоду возможностям колдуна. На первых порах ученики колдунов сами не могут защищаться от последствий колдовства, так как это требует особых навыков, опять же нарабатываемых годами, а потом, когда появляется такая возможность, они уже не хотят этим заниматься. Поэтому процесс с деградацией личности невозможно остановить и повернуть вспять. В этом смысле колдовство сродни власти, которое также уверенно превращает людей в подлых, злобных существ. Редчайшие ученики остаются порядочными людьми, и это действительно очень сильные личности, которыми можно восхищаться. Мне знания достались иным образом. Я первоначально видел и линии силы, и ауры. То есть я как бы находился на высокой степени развития, и колдун мне добавил лишь теоретическую базу. То есть у меня не было лет обучения, которые бы поменяли мой внутренний мир. Определенно мой случай был уникальным. Я с самого начала мог контролировать себя во время колдовства и не бояться изменения. Но ведь Скальм мне дал и другую уникальную возможность передавать другим людям свои ощущения, и первые успехи уже были. Поэтому была надежда повторить свой опыт обучения со Святым Отцом. Для предстоящих операций я выбрал пустой ангар. Позвал отца Сарана и десяток пациентов из числа наиболее слабых. Все расселись на ковры и одеяло. Я выбрал ближайшего пациента и приступил. Сначала добился того, чтобы Святой Отец увидел происходящее. Опыт был, поэтому связь установилась сразу. Потом начал выводить из ауры проклятого человека линии силы. Процесс шел уверенно, так как я еще в вагоне изучил проклятие, знал все узлы привязки и поэтому быстро удалял линии проклятия, попутно развеивая их. Через десяток минут все было закончено, наступила очередь следующего. Через 2 часа я завершился и понял, что могу избавить от проклятия еще несколько человек, и это не вызовет перенапряжения. Все-таки изучить проклятие заранее оказалось правильной идеей. Я смог справиться с колдовством успешнее, чем рассчитывал. Выходящим из ангара исцеленным людям я сказал пригласить еще 3, а сам обратился к Святому Отцу. «Ну как получается?» «Да, я все вижу и понимаю, что ты делаешь». Все время я комментировал свои действия вслух, и отец Саран сейчас дал понять мне, что это имело смысл. Я бы хотел попробовать сам снять проклятие. Мне кажется, я смогу это сделать. Когда ты снимал проклятие с последнего человека, я уже не смотрел как бы твоими глазами, а смог различить ауру сам. Видел все плохо, по сравнению с тем, как ты мне показывал ранее, но ведь получилось. И на линии духа я, кажется, мог воздействовать. Конечно, надо пробовать. Ради чего мы тут напрягаемся? Я буду наблюдать, чуть что вмешаюсь, поэтому волноваться не надо, все под контролем. Через минуту вошли 3 человека. Так как отец Саран выразил желание поработать, я предоставил ему первого проклятого. Священник очень долго по моим меркам настраивался, но в итоге у него получилось. Затем из ауры Святого Отца неуверенно выдвинулись щупы и потянулись к линиям колдовского проклятия. Очень медленно и дерганно он начал пытаться нащупать линии силы и вывести их из ауры пациента. Пришлось вмешаться, помочь. Прокомментировать и дать несколько советов. Постепенно священник становился увереннее и, в итоге, приблизительно через 1 час у него получилось удалить проклятие из ауры человека. Как только проклятие было снято, священник без сил опустился на локоть. Эта работа далась ему с большим напряжением, он очень устал. Пришлось мне сбегать за корешком, восстанавливающим силы, который мы принесли из Скальма. С его помощью Святой Отец быстро пришел в себя. Он, несмотря на усталость, был очень доволен, ведь он сделал то, что считал раньше невозможным. Теперь церковь в его лице получила инструмент, который можно противопоставить колдунам. Это сильно воодушевило священника, и он вслух начал мечтать о перспективах, о монастыре, где можно будет обучать послушников об ордене монахов, которые поедут по дорогам, искореняя последователей темных богов. Сильно его проняло. Пришлось опускать с небес на землю, напомнить, что у нас свои задачи и спасение мира пока в них не входит. Священник лишь улыбался на мои замечания. Видимо, все равно будет пытаться сделать все по-своему. Ну и пусть пока тешится. Все равно говорить о чем-либо еще рано, ему самому еще надо многому учиться и практиковаться. С 1 человека едва смог снять проклятие, а у нас таких 100. Со временем ему станет легче. Опыт позволит избегать ошибок и экономить силы, но произойдет это не сразу. Ему предстоит основательно потрудиться, прежде чем он сам сможет представлять некую силу, с которой уже нужно будет считаться. Кроме того, и знаний по сути у него очень немного, да и те ущербные, так как я понимаю, что колдуны в этом времени значительно превосходят меня в плане образования. Так что святой колдун это нереально, а его мысли по поводу обучения монахов это настолько неопределенная перспектива, что о ней и задумываться не хочется. Ведь чтобы получить быстрый и главное правильный результат, а не толпу злобных колдунов вместо нормальных адекватных магов духа, обучать придется мне, а делать этого категорически неохота. Но судя по настроению святого отца, теперь он от меня не отстанет, пока не добьется своего. Радует, что таких же одержимых идей борьбы с колдунами в округе не видно, и пока ученик у меня один. Хотя есть вариант, подкину ему задачу, пусть ищет послушников. Потом пусть готовит своих монахов по методике, которая разовьет их колдовскую силу, ведь без сил они ничего не смогут. Святые отцы имеют свои наработки в этом направлении, можно к этому добавить мои медитации, и через несколько лет появятся первые монахи, у которых хватит колдовских сил для снятия проклятия, и тогда в Скальме появится церковь, священники которой будут являться магами духа и смогут достойно противостоять колдунам. А это уже серьезный аргумент. Так что отбрасывать вариант отца Сарана не следует, наоборот, нужно не только передать знания колдовских конструкций, но и обучить его методикам развития. Пусть и дальше землю роет, авось что накопает. В любом случае сейчас он будет снимать проклятие вместе со мной. Такая помощь мне не помешает. Потом еще надо будет восстанавливать перекошенную ауру. У Техского сняли проклятие. Это пока не срочно и может подождать, но делать все равно придется. Так что в ближайшие месяцы мы со святым отцом будем взаимодействовать плотно. За это время я его обучу, а дальше уже пусть сам действует. Запрещать не буду, даже помогу, если это не будет слишком сложно. Но на поводу у священника не пойду. Решено. Следующим утром я первым делом поинтересовался у вассалов, как идут наши дела, и определил дальнейшие задачи. Ну, то, что быт налаживается, было очевидно. Кухня кормила исправно, заработал местный аналог душевой, все могли постираться, и территория торгового дома начала приобретать обжитый вид. Самолан уже пару раз смотался в город и обеспечил нас всем необходимым. Проблемой оказалась вода. Ее требовалось много. Пить, стирать, поить скотину нужно было постоянно. Скрип колес подъемных механизмов на колодцах уже надоел. Но, тем не менее, жидкости не хватало, она прибывала медленнее, чем расходовалась. Набрать воду из речки оказалось невозможным, так как на это потребовалось специальное разрешение, а воровать я не разрешил. Конечно, на таком удалении от города могут и не заметить, но зачем ненужные проблемы? Поэтому приходилось экономить. С другой стороны, повышенный расход воды ожидается только в первые дни, дальше должно быть проще, но все равно эту проблему надо будет решать. Придется покупать разрешение на пользование речными запасами. Однако пусть это подождет приезда Хамалигина, но Леру и без этого дел хватает. Лэргалнан ожидаемо на высоком уровне организовал охрану торгового дома. Все его подчиненные были экипированы и вооружены, находились на постах, и даже была организована разведка на ларгах. Правда, разъезды старались не приближаться к городской стене, но окрестности до десятка километров контролировались плотно. Вооружение было разномастным и зачастую откровенно невысокого качества, ведь сделанные на скорую руку мечи из древнего металла и орочью амуницию не следовало демонстрировать, так как это могло вызвать ненужные вопросы. Но Дирт уже запустил кузницу и вскоре обещал этот недостаток исправить. У строителей, как они думали, также наметились подвижки. Однако тут я их немного огорчил. Маснак предоставил мне чертеж будущих укреплений. Мы прошлись с ним по периметру, мастер объяснил, что собирается строить. В общем, с идеей строителя я согласился, но не совсем. Конечно, переиначивать проект и вводить новшества я не собирался, но и оставить его в таком виде не хотел. Первым делом я уточнил, какой материал будет использоваться и что послужит связующим составом. Как оказалось, основной упор делается на местный пористый кирпич, который у меня совсем не вызывал доверия. В качестве связующего состава будет использована смесь глины и извести. Материал, конечно, не важный, но для торгового дома его будет достаточно, ведь не будут же его штурмовать императорские легионы. Однако торговый дом здесь будет только на первых порах, а во что он разовьется, пока непонятно. Поэтому о будущем надо думать более основательно. Маснак планировал стены сделать шириной до полуметра и высотой в 5 метров. Этого вполне достаточно, чтобы остановить на время разбойников или летучий отряд гоблинов, а потом и помощь из города подойдет. На перспективу мастер заложил возможность увеличить толщину и высоту стен, используя тот же кирпич. Конечно, по-своему он прав, но у меня кирпич, тем более местный, не вызывает доверия. Поэтому как базовый вариант проект принимается, но это будет внешняя стена, за которой в последующем будет расположена более мощная и тяжелая каменная преграда, поэтому надо будет и фундамент закладывать, исходя из перспективы. Это значительно увеличивало объем работы, требовало совсем других материалов и технологий. Цемент, Как оказалось, вещь очень дорогая, а еще необходимо и железо для обрешетки, которое также немало стоит. Поэтому фундамент под такую стену обещал стать в копеечку, но с другой стороны можно будет использовать камни в качестве бута, поэтому немного сэкономим, так как камней в округе предостаточно. Так что мастер Маснак отправится переделывать чертежи и наносить новую разметку. Меня удивила стоимость цемента, так как оказалось, что строители сами знают, как его можно изготовить. Переспросив мастера Маснака, я понял, что самой большой проблемой, которая мешает нам самим сделать этот материал, является огонь не только потому, что горючие материалы дефицит везде, а в пустыне особенный. Известь, глину, песок найти можно практически везде, и от этих материалов будет зависеть только качество цемента, но сделать печь, в которой будут прокаливаться исходные материалы, а главное достать качественное топливо, обойдется в астрономические суммы. Однако отказываться от надежного фундамента я не стал. Пусть это будет стоить дорого, но Хамалигин скоро должен привести деньги. Кроме того, самые дорогие компоненты, взятые из Скальма, а также самые ценные вещи из лагеря орков, в том числе несколько килограмм золота и мешочек драгоценных камней, еще ждут своей реализации. Должно хватить. Следующим мне предстояло озадачить Самолана. Он, конечно, и так был сильно загружен, так как являлся единственным человеком в нашей компании, который мог свободно перемещаться и бывать в городе, не считая купцов, но с ними разговор особый. Однако было пару дел, которые можно было поручить только ему. Для начала ему надо было найти мага с особым артефактом. При этом маг должен держать язык за зубами. Среди нас было два уголовника, которым клеймо ставили по всем правилам, и им можно было его удалить, остальным же нужно было ждать, пока метка развеется сама. Тут уже вмешался Белый и дал наводку, каким образом можно найти нужного человека. Точнее, он указал на местного криминального авторитета, который сможет помочь в этом вопросе. Также уголовник объяснил, как сделать так, чтобы уголовный мир стал с нами сотрудничать, ведь кроме поисков мага из этой среды можно было извлечь много полезного. Встреча с криминальным авторитетом, который обозначил себя кличкой Сапог, состоялась вечером. Уголовник с десятком подручных выехал за стены города, но заезжать на нашу территорию не стал. Пришлось принимать его посреди степи, куда я и выдвинулся с десятком своих людей. Так сказать, равная делегация. Переговоры, естественно, вел Белый. Первоначально разговор не заладился, но Белый и один из спутников авторитета имели общих знакомых. Это дало зацепку, разговор оживился. Как я понял, мой вассал занимал в уголовной иерархии очень высокое положение, и после того, как прозвучали несколько кличек, намеков на некие дела и события, к Белому отнеслись очень серьезно. Вскоре начали договариваться о конкретных вещах. Метки моим людям были сняты практически сразу, маг оказался среди приезжих. Он получил свой десяток золотых и немедленно уехал. Мне же оставалось радоваться, что помимо Самолана у нас появилось еще два человека без меток. Теперь отправлять бывшего сотрудника тайной канцелярии по делам можно будет в компании верных людей. Далее разговор с местным крестным отцом перешел на более прозаические темы. Мы предложили свой товар из Скальма и вещи орков, заявив, что это хабар с одного дельца. Немного, для затравки, ведь, как известно, галер, иначе корень, который повышает регенерацию, ценится в среде, где нередко бывает поножовщина. Также прочие растения комплекса имеют необычные свойства, и изворотливый ум может найти им свое применение. Вещи орков сбыть в империи без вопросов непросто, но, как известно, в уголовном мире свои правила. Интерес со стороны Сапога к некоторым вещам был очевиден, однако платить авторитет не собирался, это не в правилах уголовного мира. Мне даже показалось, что он начал задумываться о том, чтобы организовать нападение на торговый дом, и оценивает перспективы, изучая моих воинов. Однако нам нужны были строительные материалы, а вот такой обмен был ему интересен, и выгода высокая, и риска нет, ведь понятно, что рассчитываться он будет краденными товарами, но нам сейчас было все равно. Уже перед самым расставанием, после того как были обговорены все вопросы и способы связи, я вспомнил еще кое о чем, на что обратил внимание, разговаривая утром с мастером Маснаком. Его аура мне откровенно не понравилась. Такое ощущение, что строитель болен, но это внешне почти не выражалось. Только понаблюдав, я понял, что мастер кажется уставшим, как будто он совсем не отдохнул. Но дело было утром, поэтому его состояние выглядело странным. Удивившись, я решил перепроверить свои наблюдения и рассмотрел ауры нескольких человек. Практически сразу стало очевидно, что все люди из строительной артели нездоровы, но что с ними было непонятно. Нужна была помощь специалиста, поэтому я обратился к Сапогу с вопросом. Нам нужен целитель, причем грамотный, а не тот, что насморк сможет вылечить и только. Есть такой? Уголовник с сомнением посмотрел в мою сторону. С самого начала он удивился моему наличию в группе переговорщиков, но воспринял это как блажь белого, и тут я заговорил. Но авторитет справился с собой и решил ответить на вопрос подростка. Тут у него наметились перспективы, поэтому игнорировать меня он не стал. Своего целителя я не дам. А на примете есть кто? Поддержал меня белый. Он не знал, зачем я встрял в разговор, но немедленно поддержал мое начинание. Так сразу и не скажу, ответил мужчина, но секунду подумав, добавил, мне рассказывали, что в герцогство приехал один сильный целитель и поселился в оазисе. Отсюда километров 20 на север, но живет он затворником и ни с кем не общается. Говорят, что он раньше работал в какой-то академии, но точно не я знаю. Зовут его, кажется, Таннисон. Больше ничего не подскажу, и уголовник отправился в город. Мне кажется, Саардак, что имя целителя тебе знакомо, спросил я мага, после того, как мы остались без посторонних. Он, после того, как услышал имя целителя, дернул рукой, и это позволило мне сделать такие выводы. Возможно, это мой старый друг. Вот и отлично, завтра с утра возьмешь белого и еще пару воинов и поедешь к нему. Мне не нравится мастер Маснак и люди его артели. Надо договориться, чтобы он их посмотрел. После возвращения со встречи с уголовниками я поставил Самолану другую цель. Слишком много нелицеприятного творится в графстве Анинерман, и так как это практически самостоятельное государство, со своей закрытой службой безопасности и, соответственно, тайны там хранят внутри, есть большая вероятность того, что в империи плохо представляют себе масштабы угрозы. Конечно, торговля людьми с орками это вопиюще и должно быть осуждено, но не может послужить основанием императору для вмешательства во внутренние дела графства. Но факты ослабления армии, пусть даже и собственной, а не войск союза, устранение отдел грамотных мастеров и производственников, выстраивание вертикали власти колдунами и практически сговора с орками, это уже ни в какие ворота не лезет. Возможно, я и не прав, и все известно тем, кому положено об этом знать, но тогда непонятно, почему нет реакции. Всю информацию, которую мы получили в Скальме и Анинермане, нужно систематизировать, добавить собственные наблюдения и выводы, описать способ, которым отец Сарен смог на время нейтрализовать проклятие, не дающие заколдованным людям говорить. Это нужно делать оперативно, так как через пару дней должен приехать Хамалигин и привезти деньги. Как только появится купец, Самолан с Белым отправится в столицу империи для того, чтобы выкупить баронство Рагиллес. Попутно сыщику нужно будет передать наши записи в соответствующие органы империи. Но, правда, как это сделать, пока не ясно, и чтобы подумать над этим, я привлек к разговору других вассалов. Для приобретения баронства мы попросим помощи одного знакомого Лраголнана, который работает в соответствующем учреждении, занимающемся управлением землями империи. Ему уже написано соответствующее письмо, и по заверениям Лра, это должно нам помочь. Однако пытаться воспользоваться услугами этого человека, чтобы передать документы в тайную канцелярию, скорее всего, не нужно. Передавать такие бумаги в руки рядового звена определенно не следует, а у человека Голнана может не оказаться связи в руководстве тайной стражи. После часа обсуждений различных вариантов я вспомнил про егерей, с которыми столкнулся в прошлом году. Капитан Мемр тогда очень настоятельно рекомендовал мне связаться с ним, если появится такая возможность. Я не стал рассказывать моим людям, что меня связывает с егерями, только упомянул, что есть знакомый в имперском егерском полку, который мне многим обязан, и Лэр Голнан тут же схватился за эту информацию. Оказывается, этот полк является элитарным подразделением, и соответственно воины, а тем более командиры, совсем непростые люди. Они не подчиняются армейскому командованию, и приказы им может отдавать небольшой круг высших чинов империи. Капитан Мемр определенно имеет возможность доложить непосредственному начальству, которое вращается в высших кругах власти, а далее информация попадет куда надо. Конечно, это были лишь наши домыслы, но все равно вариант использовать капитана егерей показался наиболее перспективным, поэтому его решено было использовать в первую очередь. Правда, тут у нас возникла еще одна проблема. Дело в том, что столица империи имела четкое территориальное разделение, определяемое самой географией места расположения города. Это отразилось даже в названии. Наименование Илантерной столица получила из соединения названий трех городов, которые расположились. Два по разным берегам реки и третий на острове посреди нее. Города именовались соответственно Илантер, Тарна и Найя, и в соединении получился Илантерный. Это полное название использовалось довольно редко, город называли просто столица. Чаще всего в документах и разговорах речь шла о конкретном городке, части столицы, и использовалось только нужное название, и разрешение на посещение приезжим выдавалось только в определенную часть столицы. С одной стороны, конечно, путаница и проблемы для туристов, но иногда это имело смысл. Например, это облегчало поиски нужного места, а это было актуально в городе с 3-миллионным населением. Также в плане безопасности свои бонусы. Однако в нашем случае это создавало дополнительные сложности, так как приемная императорского егерского полка располагалась на острове городке Най, попадать в который Самолану не было необходимости. Чтобы встретиться со знакомым Лыргалнана, ему нужно в Тарн, разрешение на пребывание в котором любой человек мог купить непосредственно на станции подвесной дороги. Чтобы посетить Най, требовались особые бумаги, которые не выдавались любым прохожим за деньги. Однако подумав, мы решили, что Самолану и не нужно лично искать капитана Мимра. Я напишу письмо, в котором дам понять, что бумаги действительно от меня. Пакет с документами Самолан передаст через курьера, и после этого останется только надеяться, что мы не ошиблись в своих оценках егерей. Естественно, копии документов у нас останутся, для последующей попытки их передать и как страховка, но хотелось думать, что это не потребуется. Глава 21. Следующим утром Саардак отправился к целителю. Перед отправлением он уточнил у меня, что можно будет сообщить лекарю о нас, и я, подумав, решил, пусть маг говорит все, что посчитает нужным. Ведь это его друг, а Саардак человек умный, сам разберется, насколько можно его посвятить в наши дела. Наступили дни ожидания. Конечно, они не были пустыми, так как всем было чем заняться, но все равно, когда чего-то ждешь, это неприятно. Немного обстановку развеяло появление подручных сапога, и вскоре состоялся обмен нашего товара на несколько тонн стройматериалов. Наконец строители получили необходимое и смогли приступить к заливке части фундамента, котлован под которую уже был готов. Ни мага, ни купца не было целых 3 дня. В итоге они появились почти одновременно. Сначала на территорию торгового дома въехал Хамалигин с сыном. Остальные спутники купца остались распродавать остатки товара и подъедут через неделю. Они быстро отчитались в сделках, сдали деньги Нолиру, который определенно был недоволен суммами. Видя реакцию завхоза, я решил поручить ему взять приорат под свою опеку. Определенно Хамалигин с подручными нуждается в хорошем пинке, но мне этим заниматься не следовало. Точнее, я боялся, что могу скатиться до наказания приората. Я лишь предупредил купца, что если они не возьмутся за ум, то моя реакция будет соответствующей. Я их год не трогал, они жили, как хотели, и в будущем исчезну из их жизни надолго. При этом не собираюсь превращать их жизнь в ад, и нереальных заданий они от меня не получат, поэтому пусть подумают и примут правильное решение. Вскоре после появления Хамалигина с тракта в нашу сторону свернули 3 груженные телеги. Я сначала подумал, что к нам хотят напроситься на постой путешественники, которые увидели таверну, но не заметили вывески, которая ясно указывала, что тут для путников пока еще нет мест. Однако, увидев знакомые лица, я понял, что, наконец, вернулся Саардак. Ох, и устрою я ему веселую жизнь. 3 дня ни звука от него, а ведь в оазис ведет наезженная дорогой путь туда и обратно для всадника без дополнительного груза занимает даже не целый день. Мы о дороге расспросили у людей, едущих по тракту, поэтому я прекрасно все представлял. Саардак мог бы кого из спутников послать с вестью, если самому пришлось задержаться, но нет. И что же у него там случилось, если он так себя повел? Оказалось, что я зря насел на мага. Почему-то я упустил из виду, что оазис, куда отправился Саардак, находится в местах, где встречается Напнач. Конечно, в Альстерне, в этих пустынных местах нашествие мутантов ощущалось намного слабее, чем в остальных частях империи, но, тем не менее, гон здесь не был набором пустых звуков. Также существовала зона отчуждения вокруг Скальма, правда более условная, без четкой границы, поселения зачастую подвергались нападениям серых тварей. Саардак прибыл в оазис именно в тот момент, когда небольшой поселок подвергся нападению. Естественно, он принял участие в отражении атаки, где получил рану и были также ранены его спутники. Никто из них не брал в дорогу тяжелых доспехов и мало того, они не подумали и о снадобьях из скальма. Это оказалось ошибкой. Глупо получилось. Посчитали, что в центре герцогства опасности нет, но в случае чего они смогут налегке ускакать от опасности, а про напнач забыли и поплатились. Поэтому они и задержались. За время, пока лечились, Саардак пообщался с целителем, который действительно оказался его старым приятелем. Они преподавали в одной академии, имели общие интересы, но потом судьба развела мужчин. Саардак попал к оркам, а Таннисан, как истинный фанатик науки, вскоре после расставания отправился на изучение скальма. Целитель долгое время изучал воздействие различных растений на организм человека, стал дипломированным травником и считал, что эту профессию слабо уважают, ведь такие лекари не имеют способности целителей и помогают людям при помощи подручных средств, компрессов, настоек и прочих препаратов. При этом, хоть результат лечения не так очевиден, добиваются поразительных результатов. Комплекс с его природными возможностями очень привлекал целителя, который считал, что возможности этого природного образования совсем не изучены и почти не используются. Гальда, галер, манны, еще десяток растений, по его мнению, далеко не все, что может предложить эта природная кладовая. Он стремился изучать скальм, писал по инстанциям, договаривался о создании экспедиций, но все его усилия разбивались о недостаток средств и большой риск. В итоге, наплевав на все доводы, Таннисан решился начать исследование самостоятельно. Он, за свои средства, купил лабораторное оборудование, нанял людей, которые его в итоге бросили, и направился к скальму. Здесь он попробовал сходить в скальм и провести свои исследования, но в итоге агрессивные начи ядовитые растения заставили его отступить. Он, конечно, набрал образцов и исследовал их в своей лаборатории, которую разместил в этом оазисе, но денег у ученого уже не осталось, наемники его покинули, реальных результатов исследований не было, только наметки, которые требуют продолжения исследований, но это, увы, невозможно, и Таннисан оказался в неприятном положении. Возвращаться обратно с пустыми руками он не мог, так как не хотел опозориться, многие его коллеги знали, куда он направился, и в скальм попасть не представлялось возможным, вот и мучился ученый, сидя в своей лаборатории.